подтверждение приказа. Гелий засек время по часам, наблюдая за президентом на экране. Нет, оно не растягивалось. Разве что беззвучная речь создавала ощущение какой-то странной, ранее неведомой невесомости и прозрачной сверхплотности воздуха, будто он сам был накрыт бронеколпаком. Через 3 минуты первое лицо исчезло, а вместо него после короткой заставки появилась театральная сцена с многочисленным струнным оркестром. Играли что-то печальное, возможно, реквием. Гелий не очень разбирался в музыке, и угадать или прочитать скрипичный звук из-под смычка для него было делом трудным. Прошло еще 4 минуты. Старый подполковник-ракетчик помалкивал. Но зато телевизор внезапно обрел голос, и громогласный оркестр ворвался в комнату, как шумящий поток, отчего Гелий вздрогнул и словно проснулся. «Дежурный!» — крикнул он стенам и пробежал по ним взглядом. Голос его утонул в какофонии звуков. Тогда он бросился к двери, потянул ее на себя и с ужасом обнаружил, что она заперта. Уцепившись обеими руками, Карагот рванул ее со всей силы и ощутил неумолимую стальную крепость. Открыть кодовый замок изнутри было невозможно. А оркестр на сцене лишь набирал мощь, высоко вознося густой насыщенный звук и буравя им барабанные перепонки. Оглушенный Гелий выпустил ручку и отступил назад. Мысль о том, что его заперли, была сумасшедшей и реальной одновременно, как детский полет во сне. «Дверь открывается наружу!» — неожиданно раздался в динамике голос подполковника. И только сейчас Гелий заметил, как она медленно отходит, выдавливаемая то ли сквозняком, то ли обвалом музыки. Он не поверил ни глазам, ни ушам. И когда, наконец, осознал собственную глупость, высунул руку в щель. «Толкните от себя!» Чуть ли не возмутился дежурный. Карагот послушался, толкнул и тут же оказался за порогом. В коридоре не было ни беготни, ни суеты, ни специальных световых и звуковых сигналов, подаваемых в случае боеготовности. Под потолком во всю длину галереи горели дежурные фонари, и откуда-то издалека, за спиной, слышался звонкий женский смех и легкое повизгивание. И странно, дверь в 307-й блок также захлопнулась сама собой, будто открывалась, чтобы выпустить его. Он пробежал по галерее, свернул за угол и дальше пошел шагом, ощущая желание оглянуться. Хотелось уйти подальше от злосчастного места, поэтому Гелий не думал, куда идет. И там, где основной коридор разделился на три, свернул вправо и скоро очутился перед дверью с электронным замком. Машинально сунул в него карточку и не услышал знакомого мягкого щелчка. Лишь после этого прочитал на подсвеченном табло «Зона номер 0». Это была та самая вспомогательная зона, сельскохозяйственная, куда ему не было ходу, и куда бы он сейчас с удовольствием забрался, чтобы избавиться от похмельной ломки после жилища слухача. Представилось, как там, за стальной дверью, в стойлах стоят коровы и жуют сено, теплые, парные, пахнущие сладковатым молоком и навозом. Забраться бы сейчас в ясли, как это бывало в детстве, и уснуть под мерное коровье дыхание.